Ссылаясь далее на один из пишалим, Амосин утверждает: «Во всяком случае, ужас, болезни злых могут быть применимы к Яннаю, но никак не подходят ни к Йонатану 152-143 до нашей эры, ни к Симеону 142-134 до нашей эры, об обстоятельствах смерти которых мы хорошо осведомлены Флавием и первой книгой Маковеев». Тантлевский, относящий время гибели учителя праведности к 137-136 годам до нашей эры, тем не менее соглашается, что в некоторых свитках отражены более поздние события периода Александра Янная и Соломеи. Так он пишет, что отдельное событие упоминавшегося выше народного восстания против царя первосвященника Александра Янная и гражданской войны 94-93-88 годов до нашей эры в Иудее получили свое отражение в комментарии на книгу Наума. Этот комментарий является единственным из дошедших до нас кумранских произведений, в котором помимо условных обозначений отдельных лиц и группировок встречаются в более или менее связанном контексте также два подлинных имени исторических деятелей эпохи эллинизма – царей Явана, то есть селевкидов, Антиоха и Деметрия. Согласно Тантлевскому, во фрагментах, на которых еще до их опубликования ссылался Амосин, встречаются вне контекста имена Симеон, по нашему предположению, это Симеон бен Шетах, А.В., Соломея, то есть Александра Соломея, жена Янная, Иоханан, по Тантлевскому Иоханан Иоанн Гиркан I, после которого Александра Соломея стала царицей, Гиркан, то есть Гиркан II, сын Александра Соломеи. Аристобул, то есть Аристобул II, сын Александры Соломеи. Эмилий, то есть Эмилий Скавр, римский наместник Сирии в 62 году до нашей эры. В этих же фрагментах имеются молитвы за царя Ионафана, каковым, по мнению Тантлевского, является Александр Яннай. Заметим, что все названные лица имеют непосредственное отношение к периоду времени со 104 по 63 годы до нашей эры. Комментарий на Наума, утверждает Тантлевский, мог быть создан только в 88 году до нашей эры. Примечание. На этом основании, пишет Тантлевский, полагает, что в тексте первой колонки комментария на книгу Наума и первой строке второй колонки зафиксированы некоторые обстоятельства упомянутого против Александра Яннея восстания. Что касается текста колонок 2, за исключением первой строки, 4, то здесь, согласно получившему широкое распространение мнению, впервые высказанному Амосиным, Флюсцером и Ядиным, отражены события, имевшие место в Иудее в период правления жены Янная, царицы Александры Соломеи, 76-67 годы до нашей эры. При этом 63 год до нашей эры, год захвата Иудеи Помпеем Великим, рассматривается сторонниками упомянутой гипотезы как терминус постквем, создание комментария. Отметим также предположение Дюпон-Сомера, согласно которому зафиксированы некоторые события периода правления сыновей Соломеи, Аристобула II и Гиркана II, и прежде всего коллизии их междоусобной борьбы 60-50 годы до нашей эры. Конец примечания. И таким образом является единственным из дошедших до нас кумранских произведений, создание которого можно датировать с точностью до года. И в его тексте во всех четырех колонках получила отражение ситуация, сложившаяся в Иудее в том же году в результате поражения, нанесенного Деметрием III войскам Александра Янная у города Сихем. По мнению абсолютного большинства исследователей, царь Александр дважды упоминается в тексте под условным обозначением «яростный молодой лев». Смотри также отрывок. В данном отрывке говорится следующее. «Лев терзает для нужд детенышей своих и души для львиц своих добычу». Наум 2.13а. Истолкование этого относится к яростному или свирепому молодому льву, который побивает или поражает своих знатных и людей своего совета. И он наполняет добычей пещеру свою и логовище свое растерзанной плотью. Наум 2.13b. Истолкование этого относится к яростному молодому льву, учинившему или учиняющему месть над толкователями скользкого, который вешает людей живыми на дереве, ибо таков закон в Израиле издревле. Конец цитаты. Примечание. Речь идет в данном пассаже о наказании обращающихся за помощью к неприятелю.